В особняке нас ждали новости. Пока мы в сене кипарисов уписывали пирожки и орехи, кое-что произошло. Их светлость герцога Ульфрика Тауга Элденота посетила старшая сестра, высокородная леди Цервея Фиерин, урожденная Элденот, в замужестве Элдурпилт. Приехала леди в Кентар по делам и намеревалась прогостить в доме брата неделю или больше. Я как-то никогда не рассматривала кабана вот в таком семейном ракурсе. Мне казалось, что и одного подобного индивидуума более чем достаточно для этой вселенной. Но оказывается, у него есть родня. Надеюсь, лишь по крови, а не по духу. Ошиблась. Что дело нечисто, я поняла, когда Мерзьен поманил меня пальцем и тихо в полголоса произнес: «Лучше не попадайся сестре хозяина на глаза». Приоткрыла рот, чтобы поинтересоваться, почему. Но секретарь мотнул прилизанной головой и скорчил кислую мину. «Ясно, даже если спрошу, ответа не даст. Но само по себе то, что Мерзьен предупредил меня о возможных неприятностях, было удивительно. Неприятностей я не ищу, и знакомств с членами кабаньего семейства тоже, так что постараюсь держаться в тени». 2 дня все шло хорошо. По утрам я работала на конюшне, потом в кабинете секретаря разбирала корреспонденцию, а после либо убегала по поручениям, либо шла с книгой на задний двор. В мудрости выбранной тактики не высовываться я уверилась, случайно услышав, как одна горничная пожаловалась другой: «Эта дурь пила – сущий ужас! От нее даже сабельники бегают, представляешь?» «Как-как? Дурь пила? Нет, такой жути мне точно не надо. У меня уже в ежедневном меню кабан и мерзьен. Этого хватит с избытком». «Но от судьбы не уйдешь». На 3-й день герцог с сестрой отправились на прием к губернатору, а на козлах, запряженной 4-й парадной кареты, рядом с дядькой Ирнесом в малиновой ливрее сидела я. Сестра их светлости большого впечатления на меня не произвела. Внешне так себе, уже увядающая, несколько грузная дама. Герцог любил черное, а это золотое. В остальном родство угадывалось безошибочно. Широкие рты, наводящие на мысль о проглотивших мальков самах. Презрительно-брезгливое выражение холодных лиц, невысокие коренастые фигуры. Интересно было бы взглянуть на лорда Элдурпилта. А вот я, судя по всему, леди чем-то заинтересовала. И хотя внешне безразличный взгляд остановился на мне лишь на несколько секунд, по спине пополз холодок дурного предчувствия. И не зря. По возвращении от губернатора я занялась конями, а потом болталась на конюшне до поздней ночи, вернувшись в комнату, когда все остальные уже досматривали 3-й сон. Но на следующий день леди Цервея Элдурпилт вплыла в секретарский кабинет и первое, что сделала, выставила за дверь Мерзьена. «Пошел вон! Вернешься, когда тебя позовут!» Я вскочила тоже. Оставаться наедине с пристально разглядывающей меня теткой не хотелось абсолютно. «А ты? Как там тебя? Тьерри? Останься!» «Это еще зачем? И откуда она знает мое имя? Выходит, интересовалась? Ой, не к добру это! Что делать-то? Что-что, в руках себя держать!» Вежливо поклонилась и произнесла: «Добрый день, леди! Могу я быть чем-то полезен?» Вместо ответа меня больно цапнули за подбородок, заставив приподнять и повернуть к свету лицо. Ну и хватка! Прямо когти гарпии! Чувствую себя ягненком, на которого спикировал орел. Какой милый маленький цыпленок!» Она таращилась на меня с такого расстояния, что можно было посчитать поры на припудренном мясистом носу, а выражение лица казалось откровенно плотоядным. «Сейчас облизнется. Это что ж такое?» Вместо ответа на невысказанный вопрос перст с массивной золотой печаткой ткнул меня в щеку. Потом взгляд дурпилы пополз куда-то вниз. «Ну нет, чтобы эта ведьма там не хотела, мне дать ей нечего». Вывернувшись, отпрыгнула, а потом согнулась, схватилась за живот и взвыла: «Ой-ой-ой, живот прихватило, простите, терпеть больше не могу!» И рванула к двери. Она захохотала вслед. «До вечера, цыпленочек! И не красней так!» «Да что ж это такое? Долго мне будет тот медный таз аукаться?» Вечер я просидела в деннике у Кусаки и, поразмыслив, решила, что останусь здесь и на ночь. Принесу попону и лягу на опилках в углу под яслями с сеном. Тут меня искать вряд ли станут, а если и найдут, фиг выковыряешь из безопасного убежища, охраняемого бескомпромиссным мерином. Не думаю, что герцог рискнет навредить дорогущему коню в угоду прихотям сестрицы, которую к старости потянула на молоденьких мальчиков. Я угадала. Коня кабан трогать не стал, но утром мне передали распоряжение незамедлительно явиться к их светлости. И оказалось, что я не золотой мировенец. Мной пожертвовать вполне можно. Разговор был короток. «Леди Церве жалуется на тебя. Если не ночуешь в особняке, зачем тебе тут комната? Возвращайся во флигель, а лучше прямо на улицу. Первая прямая обязанность слуги — угадывать и беспрекословно исполнять прихоти хозяина. Уразумел, мерзавец?» «Так я же ваш слуга!» — попыталась пискнуть я, выделив голосом «ваш». «Именно! Я желаю, чтобы моя сестра была довольна. Все понял? Свободен!» «И что мне теперь делать? Леди по-любому удовлетворена не будет, хотя пока об этом не догадывается. Но зато теперь ясно, чем эта дурпила устрашила сабельников. Я ее тоже боюсь. Может, наловить мышей и рассовать по карманам? Эх, где тот мифический синий грызун, напугавший любвеобильную особу в голубом? Эта бы зверушка мне сейчас ой как пригодилась. Так что же делать?» Прямо нарушить герцогский приказ и снова спрятаться на конюшне? Но ведь и вправду выгонит. Или попытаться подсунуть этой мигере Бефа? Нехорошо. Он, конечно, мне не друг, но такого и врагу не пожелаешь. А как тогда быть? Попробовать честно заболеть? А если вызовут доктора, и тот начнет меня осматривать? Тоже не годится. Вот же ведьма. Я даже попыталась спросить совета у Мерзьена, пока выводила обтекаемые отписки в ответ на очередную стопку приглашений убить время в пустых хлопотах. Но тот лишь глумливо осклабился. «А я предупреждал. Теперь терпи. Не волнуйся, жив останешься». «Утешил» называется. До вечера я бродила понурая, а потом все-таки решила, что заночую на конюшне. Выгонят так выгонят. Уедет Мегера, попрошусь обратно, апеллируя к необходимости особого ухода за мировенцами. Сейчас только зайду в комнату, переоденусь. Усталость и сонливость навалилась внезапно. Только что я сидела на краю постели, держа в руках рубашку, которую собиралась надеть, а за окошком синели сумерки. И вдруг уже вокруг темнотища. Только и можно различить на полу светлое пятно упавшей рубахи, а на дворе явно глухая ночь. Что случилось? И сколько времени прошло? Понятия не имею, но ощупала себя руками, я вроде бы цела. Странным показалось только то, что мешочек с землей, который я обычно прятала под рубахой на груди, казался горячим. Позже подумаю, что бы такое могло значить, а сейчас стоит поторопиться на конюшню. Кстати, что меня разбудило? И тут издали раздались крики. Дежавю, однако. Осторожно накинув поверх свежей рубашки темную куртку, отправилась на разведку. Могла бы и не прятаться. В хозяйском крыле горел свет, а суеты было больше, чем перед балом. Пристроившись за портьерой, исхитрилась ухватить за локоток пробегающую мимо горничную. Что случилось? «Дурпила? Ой, простите, леди Эл Дурпилд испугалась и упала в обморок. Послали за доктором?» К утру уже все знали, что произошло. Изначально простой рассказ обрастал подробностями, превращаясь во что-то запредельное. Суть истории была такова. После того, как стемнело, леди Цервея покинула свою комнату на втором этаже и направилась вниз. Думаю, я даже догадываюсь, куда именно и зачем понесло облаченную в розовый пеньюар упырицу. Но туда, куда направлялась, дурпила, на мое счастье, не добралась. потому что на повороте лестницы узрела нечто, приведшее ее в сильнейшее волнение, о чем леди и не замедлила оповестить всех обитателей особняка отчаянными воплями, прежде чем шлепнулась в обморок. Сама пострадавшая утверждала, что сначала заметила висящую в воздухе над ступенями прозрачную синеватую дымку. При ее приближении странный туман заволновался, потек и обрел форму огромного жуткого острозубого черепа с пылающими глазницами. Взгляд светящегося кошмара вперился прямо ей в глаза. Челюсти беззвучно клацнули, а потом из-под черепа потянулась синеватая костлявая рука. Вот тут поначалу онемевшая от ужаса леди и заголосила. «Я услышала эту леденящую душу историю в изложении самой молоденькой из горничных. Интересно, много ли та добавила от себя? Неужели череп прямо так и выл?» «Да, чую, к завтрашнему вечеру будем внимать правдивым рассказам о хороводе танцующих в вестибюле скелетов. Что будет послезавтра, предположить страшно». Остаток ночи особняк не спал. А наутро выяснилось, что Дурпила на самом деле перепугалась настолько, что решила уехать из дома брата немедленно, пока на улице светло. Моему счастью не было предела. Меня не выгонят, причем я ни в чем не виновата. А этой туда и дорога. Пусть осчастливит своим обществом кого-нибудь еще. Лично мне милее Кусака. Ну или фея, которая, кстати, благоразумно не показывалась после того, как один раз издали взглянула на Дурпилу. Кстати, зря герцог не заткнул сразу сестрицы рот. Если выдуманной лазоревой мыши оказалось достаточно для появления слухов о некромантии, то что станут говорить об их кабане и светлости теперь, после явления Дурпиле в ночи неопознанного летающего объекта? Вообще, на задворках сознания брезжила мысль, что произошел переполох не от того, что леди за обедом копченого угря обкушалась. Уж слишком своевременно и удачно для меня все случилось. Озабоченная Мегера собралась посреди ночи по мою душу. Ей помешали, напугав до заикания. Я в это время уснула, внезапно лишившись сил. Мешочек с землей с могилы заступницы рода Эл-Сиран нагрелся. Кажется мне, или тут прослеживается связь? Если да, значит, в некоторых ситуациях я могу рассчитывать на помощь. Пусть даже та будет ограниченной, а энергию дух станет брать у меня самой. Не знаю, что сказал бы на такое храм, но не думаю, что пра-пра-пра хочет причинить мне вред. Так что буду просто благодарна за защиту. Жаль только, что поговорить с леди Фейли нельзя, разве что та во сне явится. Мне иногда так бывает нужен совет. Или хотя бы, чтобы просто по голове погладили. А кабанье сестрицы я все же напоследок отомстила. Подобрала на мусорной куче за кухней свиную вываренную челюсть, извлекла клыки, резцы и остальное, что выковыривалось, и когда вещи уезжающей леди выносили во двор, и те на пару минут остались без присмотра, аккуратно подкинула горсть зубов в багаж. В том, что Дурпила обнаружит подарок нынче же вечером, как только сунется в сундук с платьями или в кофр с бельем, я не сомневалась. Вот пусть впредь соображает.